Восьмая. Забывчивость Федора Михайловича. Приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и, главным образом, память на имена и лица, и он нажил себе немало врагов тем, что не узнавал людей в лицо, а когда ему называли имя, то совершенно не был в состоянии без подробных вопросов определить, кто именно были говорившие с ним люди. Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, считали его гордецом, а забывчивость – преднамеренной, с целью оскорбить человека. Припоминаю случай, как раз посещая Майковых, мы встретились на их лестнице с писателем Бергом, который когда-то работал во «Времени», но которого мой муж успел позабыть. Берг очень приветливо приветствовал Федора Михайловича и, видя, что его не узнают, сказал: «Федор Михайлович, вы меня не узнаете? Извините, не могу признать. Я Берг». «Берг?» — вопросительно посмотрел на него Федор Михайлович, которому, по его словам, пришел на ум в эту минуту Берг, типичный немец, зять Ростовых из «Войны и мира». «Поэт Берг», — пояснил тот, — «неужели вы меня не помните?» «Поэт Берг», — повторил мой муж, — «очень рад, очень рад». Но Берг, принужденный так усиленно выяснять свою личность, остался глубоко убежденным, что Федор Михайлович не узнавал его нарочно и всю жизнь помнил эту обиду. И как много врагов, особенно литературных, Федор Михайлович приобрел своей беспамятностью. Эта забывчивость и неузнавание лиц, которых Федор Михайлович встречал в обществе, ставили подчас и меня в нелепое положение, и мне приходилось приносить за него извинения. Вспоминаю комический случай по этому поводу. Мы с мужем раза 3-4 в году на праздниках бывали в гостях в семье двоюродного брата, Сниткина, очень любившего собирать у себя родных. Почти каждый раз случалось нам встречать там мою крестную мать, Александру Павловну, которую я после своего замужества не посещала, так как ее муж, по своим политическим взглядам, не подходил к Федору Михайловичу. Она была очень обижена, что мой муж, вежливо поздоровавшись, никогда с нею не беседовал. Она говорила об этом общим родным, а те передали мне. При первой же поездке к Сниткиным я стала просить моего мужа побеседовать с Александрой Павловной и быть с нею как можно любезнее. «Хорошо, хорошо», — обещал Федор Михайлович, — «ты только покажи, которые издам твоя крестная мать, а я уж найду интересный предмет для разговора, ты останешься мною довольна». Приехав в гости, я указала Федору Михайловичу на сидевшую на диване даму. Он внимательно посмотрел сначала на нее, потом на меня, затем опять на нее, и, вежливо с нею поздоровавшись, во весь остальной вечер так к ней не подошел. Вернувшись домой, я упрекнула мужа, что он не захотел исполнить такой незначительной моей просьбы. «Да скажи мне, пожалуйста, Аня», — смущенно отвечал мне Федор Михайлович, «кто кому приходится крестной матерью? Ты ее крестила или она тебя? Я вас обеих давеча рассматривал. Вы так мало отличаетесь друг от друга». Меня взяло сомнение, и, чтобы не ошибиться, я решил лучше к ней не подходить. Дело в том, что разница лет между мною и крестную была сравнительно небольшая — 16 лет. Но так как я всегда очень скромно одевалась, почти всегда в темном, она же любила наряжаться и носить красивые наколки, то казалась значительно моложе своих лет. Вот эта моложавость и ввела в смущение моего мужа. Но любопытнее всего было то, что через год, опять на Рождестве, зная, что я непременно встречусь у Сниткиных с моей крестной матерью, я обратилась к Федору Михайловичу с той же просьбой, усиленно растолковывая ему степень моей к ней близости. По-видимому, муж выслушал меня очень внимательно, очевидно, думая о чем-нибудь другом, обещал мне на этот раз с нею побеседовать, но так и не исполнил своего обещания. Прошлогодние сомнения опять к нему вернулись, и он не мог решить вопроса, кто из нас кого крестил, а спросить у меня при чужих счел неудобным. Забывчивость Федора Михайловича на самые обыкновенные и близкие ему имена и фамилии ставила его иногда в неудобные положения. Вспоминаю, как однажды муж пошел в наше Дрезденское консульство, чтобы засвидетельствовать мою подпись на какой-то доверенности, сама я не могла пойти по болезни. Увидев из окна, что Федор Михайлович поспешно возвращается домой, я пошла к нему навстречу. Он вошел взволнованный и сердито спросил меня: «Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?» «Достоевская», — смущенно ответила я, удивившись такому странному вопросу. «Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия? Меня в консульстве спросили, чья ты урожденная, а я забыл. и приходится второй раз туда идти. Чиновники, кажется, надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогой опять забуду». Подобные случаи были нередки в жизни Федора Михайловича и, к сожалению, доставляли ему много врагов.